вульгарные репризы и грубая отсебятина, все для этой самой жующей бабы, не могу сказать женщины. Кто она, не знаю. Но артист от нее зависит, это я вижу. Может, он про нее уже и забыл, может, в зале еще 10 таких же его гостей, может, он вообще не думает о том, как ему служить. Но я вижу, что подсознательно он служит именно им, а вовсе не той скромно одетой женщине в очках, которая притулилась где-то у стенки, стоя на балконе. Она из бывшей театральной публики, 20 лет назад студентка, сейчас обыкновенная служащая. Она еще ходит иногда в театр, который любила в юности. Но что она о нем думает, не знаю. Поговорить бы с ней откровенно. Ведь она не зайдет ко мне, а я никогда не обращусь к ней с вопросом. Мы разъединены, хотя я внутренне более всего тянусь к ней, к таким, как она. Недавнее впечатление от встречи со зрителями было прямо-таки удивительным. Позвали меня в зрительскую секцию Дома актера. Но сначала еще об одной встрече на Таганке, вернее даже о двух, с двухлетним, так сказать, перерывом. Пришли ко мне в кабинет две девочки лет по 14-15. Ждали у дверей. Потом, как-то ловко опередив меня, не успел я оглянуться, прошли вперед и бойко назвались юнкорами. Сказали, что их направила какая-то газета, чтобы взять у меня интервью. Ну что ж, интервью так интервью. Одна из девочек открыла блокнотик, который, по-моему, до этого лежал где-нибудь в ящике стола лет 10 и принадлежал еще ее папе. Затем она достала плохо отточенный карандаш и приготовилась записывать. Вторая ничего не вынула, сидела просто так. «Расскажите о своей работе, о своих планах и так далее и тому подобное». Хотя эти девочки мне не очень понравились, вид у них был какой-то нехудожественный, простоватый. Я все же стал отвечать им на их несколько беспардонный вопрос. Я что-то говорил, а сам рассматривал их и наблюдал, как они слушают. К середине разговора я понял, что это просто-напросто не очень скромные девочки, которые вовсе никем не посланы, а имеет нахальство прийти в театр из праздного любопытства или спортивного интереса. Разве это не поступок для околотеатральных девчонок прийти в кабинет главного режиссера и взять у него интервью? Интеллигентный человек, действительно знающий и любящий театр, чаще всего постесняется задать лишний вопрос. А эти девчонки сидят передо мной, как заправские корреспонденты, и только моя близорукость и занятость другими делами не позволили сразу рассмотреть, кто передо мной. И вот уже 10 минут я что-то говорю о своей работе, о планах. Надо же! Каким-то чутьем раскусили они меня, достали, как на их языке теперь говорят. Хуже всего, что я так и не выгнал их. Не хотелось все-таки обижать девочек. Зуд некоего просветительства сидит во многих из нас. И вот я что-то рассказываю и рассказываю об искусстве, почти забыв, что меня ждет множество серьезных людей с делами, которые вполне вероятно неотложны. Потом мне часа полтора было неловко вспоминать о том, как я себя вел. Ведь я, в общем, всерьез и даже горячо рассказывал о своей работе, о взаимоотношениях с критикой, о том, почему ушел с Малой Бронной и так далее. У каждого из нас что-то болит, и ищешь слушателей, чтобы высказаться и что-то объяснить. Хотя ведь так ясно, что вовсе не обязательно поверять всем и каждому свои сокровенные мысли, которые, кстати сказать, давно уже перестали быть сокровенными, ибо все то же уже говорилось неоднократно и мной, и многими другими.